Ворота открыты, вы проходите мимо прожекторов, включается такая слегка расслабляющая музычка, и голос закадровый начинает свой рассказ, что добро пожаловать в проект, а дальше ставлю слово робослову создатель. Вы находитесь в убежище создателя. Чего? Вы должны проехать 100 метров. Ну, типа того, да. Наш проект призван сохранить и приумножить земную фауну и флору. Добро пожаловать, участник. В общем, дальше рассказывается, также вставляя создателя, о проекте спасения во время ядерной войны, во время которого будет не только сохранена и приумножена флора и фауна, но также будут проведены некоторые генетические реструктуризации, да, которые будут призваны адаптировать людей, а также живых существ к новой среде. Вот там везде, где сказано, что вот кто-то там о вас заботится, где станет создатель, но там явно раньше, вы понимаете, что там явно раньше было что-то другое. А там... можно с использованием интеллекта понять, что там было? Либо правительство Соединенных Штатов, либо что-то такое. В общем, это один, похоже, из... одно из убежищ с очередным экспериментом. Так, то есть, скорее всего, здесь может и вообще не быть никого живого. Скорее всего, это может быть вообще все автоматизировано. Автоматизировано, да. А кто тогда заменил нашего создатель? Там может быть что-нибудь очень интересное. Этого может уже и не быть в живых существа человека, допустим. Следующие двери открываются. Да, и вы оказываетесь в большом коридоре, где за стеклом вы видите просторные лаборатории, в которых трудятся роботы. И стоят огромные чаны с живыми существами. Там на экранах крутятся изображения каких-то существ. Пробегают строчки кода. Вас везут все дальше и дальше. Дальше перед вами распахиваются еще одни ворота. И там большой освещенный зал, где за большим компьютером вы видите, как кто-то в белом халате сидит перед монитором. Сейчас я покажу. Кто-то живой? Он ну, в белом халате, да, но я думаю, роботы бы вряд ли одевали на себе халаты. Роботы говорят, что новые сэмплы прибыли для направления, для дальнейшего направления. Создатель. Да. Человек за большим компьютером. Лабораторным халатом. Здесь такой зал. Ну, это мы уже зашли в какой-то зал, где мы можем его увидеть, да? Встает. Okay. Что-то там заканчивает. Сейчас посмотрим, а чего мы из них сделаем. А я тем временем аккуратненько освобождаю руки. Угу. Мало ли. Ну вы там. Я вам шепчу. Почти, не дергайтесь. Сейчас. Тихо. Посмотрим, что с ними можно сделать, слышите его скрипучий голос. Я ему добрый вечер, создатель. Говорю. Он резко оборачивается с незнакомого звука. И вы видите перед собой Гуля, который одет в убежищевскую такую комбез, а сверху накинут белый халат. На комбезе вы видите номер 23-1, пусть будет. Колоритная личность такая. Он, на носу у него очечки, под подбородком такая жиденькая серая борода. Сам он такой зеленовато-сероватого оттенка. В общем... явно переживший войну Гуль. Он в шоке, откидывается аж назад на свою клавиатуру и пытается что-то на ней нашарить. Я говорю, спокойно, спокойно, мы сюда пришли не захватывать ничего, мы сюда с миром пришли, мы хотели просто узнать, где наши друзья, вот и все. Он сейчас что-то себе под нос бормотать. Вторжение, нужно... Да какое вторжение, вызвать... успокойтесь, молодой человек. Мы такие же, как и вы, молодой обычные. Человек. Но я ему специально говорю вот так вот, к социальной активности его привлекаю. Я ему говорю, спокойно, мы мирные люди, мы не собираемся ничего у вас забирать или отбирать, мы сюда пришли за своими друзьями. Скажи, нам нужна помощь. Это классика. Я не хочу... Как вы прошли через системы защиты? Хотя, так. Впрочем, я понимаю, как вы прошли через системы защиты. Да, какие у вас тут системы защиты? Вот я видишь, он начинает. Видишь, что он все еще так посматривает и шарит там на клавиатуру чего-то. Я хочу слезть с тележки, подойти. Ты по этому поводу ничего, Роман, не будешь предпринимать. Не, я, знаешь, так вот выставив руки вперед. Ты понимаешь, что он что-то хочет нажать. Подхожу ему и говорю, пожалуйста, мы можем просто поговорить. Он застывает. Явно в испуге. Я не собираюсь вам наносить вред так же, как и мои друзья, которые со мной. Мы хотим спасти наших друзей от неминуемого превращения. Говорит, ну эксперимент, мы нарушим его чистоту. У нас тут волков умирает, так я напоминаю. Да, да, да. Мы нарушим чистоту эксперимента, вы не понимаете, что вы делаете, говорит он. Вы должны убраться отсюда немедленно. Это вы не понимаете. Сюда эти люди попали по ошибке. Ваш эксперимент вы можете продолжать в любое время для вас, но мы хотим забрать своих друзей, которые здесь отказались по ошибке. Это чистота, как раз чистота эксперимента вашего и будет нарушена, если вы их превратите. В этот момент в комнату забегает какое-то существо, такое как верблюд, только на восьми ногах, явно сделанное из человека. Оно проскакивает к нему под руку, и он начинает его поглаживать, а голова у этого человека, у этого существа человеческая и такая детская. Отвратительно. Он говорит, спокойно, спокойно. Не пугайся. Он не называет его мини-мы. Дяди скоро уйдут. Я ему говорю, я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, и, ну так косо смотрю на это существо. Я думаю, эмоции на моем лице не видны, поэтому, слава богу. Говорю, просто вы можете нам помочь. Если вы сейчас слышите какие-то звуки детей, которые у меня тоже все часть оформления. Это все, видимо, часть какого-то эксперимента вокруг. Тут я начинаю потихоньку испытывать недовольство, злость. Потому что если тут дело начинает касаться детей... Он теперь говорит, поймите, башню снести. Это важнейший эксперимент, который призван сохранить и приумножить жизнь на планете Земля. Как только я закончу его здесь, я смогу выплеснуть его на пустоши, говорит он. И пустоши зацветут новым цветом. Вы увидите новых существ, которые приспособлены жить в пустынях. Вы увидите новых существ, которые приспособлены жить в морях. И все они разумны, говорит он. Люди спасибо. Тоже могут жить. Я люди могут лишь время. Существовать. Чего ты делаешь? Я сажусь на свои вот эти вот каталки. Он очень занят, он не обращает внимания даже на тебя. Да, я прошу помочь нашему раненому. У нас тяжело раненый. Они еще не связаны, вяжет он. Так они никакой опасности для вас не представляют. Посмотрите на меня. Мы кого вы видите перед собой? Я просто не знаю. Уходите немедленно, вопрос. Или я вызову охранных роботов, говорит он. Бесполезно. Вы нарушаете чистоту эксперимента. Вы жалкие, ничего не понимающиеся, недоучки. Вы вообще не вкуриваете, что здесь происходит. Это так уже прикольно. Немножко меняю стилистику. Это мы недоучки. Вы посмотрите на меня. Кого вы перед собой видите? Робота или человека? Я вижу результат интересного эксперимента, говорит он. Как вы думаете, можем ли мы быть необразованными дикарями? Посмотрите на нас. Возможно, вас создали в одном из убежищ. Один из таких виднейших умов, как я, говорит он. А что до ваших этих, так таких любая баба нарожает. Особенно вон та грязнуля, показывает он на девочку. Таких по пустошам бегает туда-сюда десятками. По кустам прячется. Слава богу, у меня хорошие отношения с окружными племенами. Мне периодически заставляют... Прокурорами. Да, с окружающими племенами. Они боятся вас. Если нужен страх, почему бы им меня не бояться, говорит он. А заинтересует ли вас тот факт, что мы тоже проводим эксперимент, похожий на ваш? Какого рода, говорит он, поправляя очки на носу? Мы тоже изменяем людей к лучшему. К лучшему? Как? Да. Уже не техническим путем, не техническим путем, а биологическим. Исключительно с помощью... Мы делаем их счастливыми. Да, мы делаем их счастливыми и приспособленными к жизни, не меняя своей сущности. Исключительно биология, исключительно эволюция. Интересно, я вижу, все-таки у вас намечается некоторый коллега. Сейчас, одну минутку, говорит, он поворачивается и начинает набирать что-то на клавиатуре. Я надеюсь, вы не нанесете нам вреда, потому что мы здесь с миром. Сейчас, говорит он. Сейчас нанесу, договорим. Вы там будете? въезжает 6 вооруженных роботов. Ну вот, да, вот. Логично. Могу ли я привлечь к нашему разговору моих коллег? Коллега. Да кто вы такой, чтобы себя коллегой называть? Он спылил. Вы не представляете, сколько лет я здесь провел в этих экспериментах, в этих стенах. Я остался здесь один. Я остался последним из ученых. А сколько у нас времени прошло вот с момента того, как мы легли в анабиоз и проснулись? 300 с чем-то. Ну, я ему говорю, вы знаете, сколько мне лет? Мне более 300. Чем докажешь? Мозг только не может существовать, не лги мне. Мозг не может, но если ты находишься в анабиозе, то вполне. И что? Я несу знания о древних. Ты мне тут о древних не рассказывай, я сам помню еще довоенные годы. Ну тогда ты меня должен прекрасно понимать, коллега. Возможно. Ты знаешь, что Гули один из наших экспериментов? Я догадываюсь. Довоенных. Я догадываюсь. Ну вот. Это предмет особой гордости меня и моих коллег, которых, правда, нет в живых. Все они положили свою жизнь на плаху науки. Да, но какой ценой? Посмотрите на себя. Как вы... Я прекрасно выгляжу, говорит он. И могу в таком виде просуществовать еще лет 1000. Это позволит не только закончить эксперимент, но и подарить его человечеству. Я, короче, поворачиваюсь на своих друзей и пытаюсь, как бы, типа, жестами показать, что тут, походу, патовая ситуация. Надо что-то делать. Потому что роботы уже повыезжали. Потому что вы, знаете, просрали полимеры немножечко. Да. Надо заходить было и мочить сразу. Зачем мочить? Сюда замочить. Связать, дать зубы. Ну ладно, не буду подсказывать. Ну как-то так. Так, не, я... Вообще-то я об этом уже подумываю. То есть я... Ты уже поздно думать. Я... С 6 роботами боевыми. Я ему говорю, могу ли я взглянуть на вашу работу? Мне очень интересно. Я проведу для вас последнюю экскурсию, говорит он. Мы после могли бы прекрасно сработаться. Посмотрите к нашему эксперименту. К сожалению, наем новых работников пока не производится. А перезвонить позже, я боюсь, вы уже не сможете. Я подхожу к его пульту, ну, поскольку он типа сказал, что покажет, я типа... Нет, он сказал, что покажет, но он тебе орет, не подходи ближе, или роботы будут стрелять, как только делаешь пару шагов. Да, успокойтесь вы, мне просто интересно, чем вы занимаетесь. Так что у вас за эксперимент? Вы мне так и не дорассказали, молодой человек. Помните ли вы, с чего все началось? Молодой робот. Да. Помните ли вы, с чего все началось? Конечно, он тебе рассказал историю о группе молодых ученых, которые рассматривали варианты освоения новых планет сначала, а потом, как оказалось, когда стали строить новое убежище, что, возможно, в ближайшее время уже это удастся опробовать и на Земле. Когда началась эпидемия, они заперлись здесь и стали проводить эксперимент. Но им стало не хватать постепенно, так сказать, для экспериментов этих, как называется, ресурсов. Они сначала проводили друг на друге, кинули жребий, кто не будет меняться, того сделали гулем, чтобы он прожил подольше. Его назначили руководителем эксперимента. Вот после этого они стали смотреть, какая вокруг них есть... какие есть населенные, какие есть приспособленные для их, скажем так, нужд пространства. Вот, и чтобы далеко пока не уходить, они решили сначала населить то, что находится рядом от убежища. И проводить эксперименты с этим. Но также они проводят эксперименты и с существами, которые могут жить в пустыне. Но эксперименты все еще продолжаются. В космос они уже не скоро полетят, так что... Да. И в ближайшее время, как только они наберут еще несколько десятков сэмплов, они смогут уже начать выходить в пустоши. Я, короче, честно признаюсь, не знаю, что сейчас делать. А что, мог передай он Леммингу поговорить или Марине, они очень хотят. Так они молчат. Леминг в шоке, по-моему. Марина, он вообще заначку достала, сидит на кровати. Кормит Вискерса там. Что, поиски и предложения? Может, ну, смотрите, я могу попытаться типа намекнуть на то, что наш друг, он, дескать, тяжело ранен, его же все равно нужно сначала вылечить, прежде чем вы над ним какие-то эксперименты будете проводить. Конечно. Но это уже, наверное, не ваша забота, мы же сами разберемся с ресурсом. Окей, так, а я могу там, я так аккуратненько слезть с вот этой вот штукенцией? Я иду к нему и говорю, вы спрашивали про наш эксперимент, позвольте вам продемонстрировать, у меня образцы с собой как раз. Вы можете загрузить да, их? Да, давай, точно. Слушай, на электронном носителе спрашивает он? А, это далеко не электронный носитель. Это пока существо убегает отсюда. Я уже говорил о том, что мы занимаемся биологическими экспериментами, и я могу продемонстрировать вам, с чего все начинается. Да, это попроси интересно. Добровольца из зала. Да, и как раз один из наших участвовал в этом эксперименте. Можешь подойти, пожалуйста? Я тебе говорю. Да, конечно. Расскажешь о своем опыте. Ну и что вы тут делаете дальше? Ну, я к нему, типа, поближе подхожу и делаю вид, что я что-то достаю из своего инвентаря, скажем так, да? Ну. И херячу ему разряд. Нет. Рубай его. Зачем? Чтобы он на кнопку не нажал. Уже нажал, они тут стоят. Они стоят, они команду еще не получили. Не, ну окей. Тут, как, тут, понимаешь, тут сейчас в данном случае вопрос в он их включается. Способе действия. Да он невменяемый, он там тут уже столько лет прожил, ты что, он уже вообще не понимает, что происходит. У него одна идея в голове. Его-то понятно нужно нейтрализовать. Роботы начинают топтаться на месте и жужжать своими руками. После этого включается мигалка, и голос объявляет о том, что последний куратор эксперимента уничтожен. Приготовьтесь покинуть убежище через 10 минут, после чего будет произведено самоуничтожение. У кого у нас избежание распространения экспериментальных образцов в окружающую среду, через 10 минут будет произведено самоуничтожение. Я, короче, к пульту подбегаю, пытаюсь посмотреть, что там есть, как вообще это можно остановить. Ну, у меня 8 интеллект, у меня, мне кажется, побольше шансов. Попробуй. Я могу еще учитывать твою удачу. Из этого пульта с моим интеллектом и высочайшей удачей извлечь для начала информацию, а потом... Ну хорошо, давай так. Сколько бы ты определил себе вариативность удачи в этом случае? Мы в него вариативность удачи? Да. Если ты ну что-то же тебе удастся. Речь? Ну в смысле на десотом. На десотом? Да. Ну у меня удача 8. Ты хочешь сказать, что у тебя 80% сейчас? Ты считаешь? Ну давай 50. 50 на 50? Да 50 это мало, давай 65. Давай хорошо, 65, что ты сможешь остановить отсчет. Давай. Тебе нужно попасть в 65. Давай. Давай, у меня хорошее предчувствие. Если не получится, я знаю, что я буду делать. Ставь ширму. Не обижайтесь. 68. Господи. Вай! Ну он хотя бы, может, время добавил. Жестокий мир. Давай проверим, добавил ли он время. Да, чё на удачу, так и быть тебе. Добавил время. Хорошо. У вас 25 минут есть здесь. Хорошо, а я могу попытаться еще. Ну, окей, понятно, мы не отключили систему, но, по крайней мере, какую-то информацию извлечь, что-нибудь такое из этого терминала. Можете попытаться. Сколько у вас на это время? Например, где есть капсулы, которые автоматически вылечат нашего друга, который умирает там на койке. Да с ним-то уже фиг. С ним бы вышел. У него же здесь всякие штуки, которые модифицируют на генном уровне существ, правильно? Это поэтому, ясно. По идее, здесь должно быть что-то, что восстанавливает существо до нужной степени. Хорошо, вы знаете, что здесь есть экспериментальная нанохрень. Да, вот типа который ты вкалываешь, и она человека не только оживляет, но после этого себе может еще параметр какой-нибудь на 2 увеличить. Так, нам бы, короче... Такая только одна. Рюкзачок с сэмплами, блин, одна. Но возможны побочные эффекты, которые со временем проявят себя по сторонней мутации. Ну да, дополнительные конечности. Но мы знаем, где она, да? Да. То есть вот она уже, грубо говоря, у нас. Ну надо колоть, у нас выбора-то все равно нет. У вас есть на то, чтобы все это найти минуту? Что, Марина совсем уснула, кстати. Марина. Она отключилась, похоже. Вот здесь? Марина, что? Ты с нами? Ты говорить можешь с нами сейчас? Могу. А, хорошо. Она просто, мне кажется, обиделась на всех. Она хотела сделать все красиво, с существами, там, договориться. тут все это уничтожат. Всех кого нас спасти обещало. Вы же знаете, что роботу доверять нельзя. Вы же знаете, если я пойду с кем-то говорить, то начинается черти что. В общем, видите, не давайте мне этого делать. В огромных баках по сторонам, где всякие, пока вы ищете этот шприц, в одном из баков развороченного такого всего, явно подвергающегося в данный момент мутации, Хрон с перекошенным лицом, он явно там страдает. Такой здоровенной пробирки. Его рука уже не выглядит такой быстрой. Да, он весь там такой распущен, знаешь, на мышце. Выглядит очень страшно. А... По движению его губ вы читаете что? Да бейте меня. Убейте меня, да. Убейте меня. Он просил об этом уже две последних сессии, но не так явно. Я достаю кольт и стреляю. А где-нибудь Славика видно там? Славика не видно. Черт. Ну все, я добил Хрона, ребят. Хрон убит. Так что... Валите меня. Я... Что? Я такой, убил, да? Какого черта? Что здесь происходит? Что ты сделал? Он же меня попросил. А вокруг вообще, видите, множество существ, тут идут эксперименты, где там крылатые, где-то еще какие-то. Ну, то есть явно здесь таким массивным экспериментом подвергали людей, причем именно, и при этом заставляя их страдать очень сильно. А есть ли у нас шанс что-то еще здесь залутать? Вот я прямой вопрос. У вас очень мало времени. На самом деле, мы сейчас растянули, но вот вы первые минут 10-15 вы там все узнавали, где найти, там, как достать этот шприц. Вы его нашли. У вас остается минут 10 до того, как здесь рванет. Я с головой Хрона на моих коленях, сидя на полу, вздымая руки в небо и кричу. Я колю волков, и мы втроем убегаем, пока робот там придается рефлексии. А еще вы там, кстати, что интересно, нашли в этом компьютере, что ну там, когда пока это показывается, что все будет уничтожено, что все продукты эксперимента генетически тоже заточены на определенный сигнал, который, если будет послан, все умрут сразу. Чтобы не распространять дальше, если эксперимент оказался неудачным, например, последний куратор. Не вкалывайте! Кричу я. Нет, так продукты эксперимента имеются в виду текущие, которые уже изменены. Ну, так не надо еще Волкова изменять. Пускай взорвется. Это же не то, это какой-то транк, это еще не изменение. Ну, вы пока... Ну, если вы в Волку вколите, ничего страшного пока не будет. Он еще не подвергся, мне кажется. Но, может, вы сейчас бежите со всех ног, да? Да, бежим, конечно. 10 минут. Волкова тащите. Мы будем спасать всех этих хитиновых и водоплавающих? Как мы их спасем? Они времени. Получат сигнал и помрут все. Орем им всем. Вы все сейчас умрете. Кому говорят, что вы еще не выдержали даже отсюда? Вы все сейчас умрете. О, и да, сигнал. Умрите красиво. Вы бежите по коридорам мимо этого всего безобразия. Видите, как впереди уже начинает медленно закатываться дверь. Но вы успеваете проскочить. В последний момент, когда дверь за вами с шумом закрывается. Я кричу туда. Простите! Да, вы успеваете выбежать на лестницу. Там, видите, целую орду из пауков. Там штук 20 вас встречает. И тут происходит массивное сотрясение почвы. Самого звука вы не слышите. Где-то там внутри, видимо, все взрывается. Вы падаете... Свет меркнет, и когда минуты через три поднимаетесь на ноги, включаете фонарик, видите перед собой груду наваленных тел. Мертвые пауки. Вы поднимаетесь их, еще встречаете несколько штук по пути. Потом выходите через анфиладу тех же комнат. Я в истерике колочу робота по корпусу, крича: ты убил их, ты их всех убил, ты безжалостная, ты бесчувственная сволочь. Вы выходите к этой деревушке на воде, и там плавает кверху пузом несколько десятков существ. Давай драматизма добавим. Мы видим там то маленькое существо. Да? Ну, вы не можете различить, возможно, оно тоже там. Точнее, невозможно, но вероятно, где-то там. Невероятно, а наверняка. Что-то я не договариваю. Мы вам поможем. Волку уже в колоду, я говорю, да? Я хотела их спасти, я обещала им, как ты мог? Ну, они уже спасены, уже свободны. Они с создателем сейчас. Да. Я говорю, поверь мне. Еще мы с одним, и со вторым. Это вы сейчас пока уже гребете в лодку. Если бы я в это время продолжаю кричать, что я ненавижу тебя. Я позволяю бить себя в корпус, терпя эти удары как наказание. Сам плачет там внутри своих вот подпрограмм. Подпрограмма плач. Подпрограмма плача активирована. Да. Вы выезжаете к самому началу своего путешествия, выгружаетесь, выходите к ждущей вас предан на собаке. Сейчас прошел день, вечер, сверчки, и Волков приходит в себя. Прибавив себе 2 к чему? К интеллекту. А, все, к чему? Отлично. В зависимости от того, к чему ты прибавишь, у тебя потом с этим будет связана мутация. Итого у тебя 10 интеллекта? Мозг увеличится, череп раздует. Того 10. Да, может быть. Красавчик. Как будем, опыт сразу делить или перед следующей партией? Как хотите? Ну, давайте сразу. Перед следующей партией. Что сейчас париться? Главное запомнить. Хорошо. Что нужно сделать. А мы потом вспомним, кого мы... Рамон и Лемминг получают по минус, по 2 минуса в карму. Кто получает? Рамон и Лемминг. Как это записать? Минус алфа, это то есть у меня минус 2 карма теперь, что ли? А у тебя плюс был? Ты же плюс был. Ты минус 1 сейчас карма. Карма. А где карма? Откуда у меня? Кармы нет, там я карму сам ввел. Я просто не стал делать карму как в Fallout'е, там, знаешь, там. Ну, стартовый показатель кармы у нас 1 был у всех, что ли? Да. Плюсик и минусик. Не, у вас 0 был. 0 изначально. Так у двоих был же плюс у меня и еще у кого-то. У тебя и у Рамона был плюс. Рамон, да, не стали то, что мы спасли этого. Ну вот теперь у Рамона минус 1, у Лемминга минус 2. Вы этого негодяя спасли, а потом он убил целую кучу народу. Гребаный робот. Кого спасли? Да барыгу этого чопа. Кто там пауков убивал? Рамон, ты, да, двоих? Между прочим, это вообще не наша идея была туда переться. Да чё вы расстраиваетесь? Вообще всё отлично решили. Да, решили отлично. Может быть, не так... Только во мне теперь что-то будет не то. Да, я сейчас с этим парень начинаю просто ненавидеть. Да, мой персонаж... Да я вас ненавижу, да когда вы туда попёрлись, говорите, идите, мы не готовы к этому. Он Волков очнулся, ты смотри. Разрулим сейчас, разрулили. Кто пауков убивал? Я 2. Ну, а одного я прикончил. 800 получаешь. 700? 800. А 800? О, да одного я точно. Еще 2500 за доктора. 800, Рамон, это хорошо. Еще 2500 за доктора. О, офигеть. Супер. Лем, ты одного убил, да? Я одного добил паука. А кого еще убил один? Марина? Хрона. Я Хрона еще убил. Сколько за Хрона? А пауков-то 4 было? Я одного убил, что? Да, тогда вот вы по 400 получаете. 400. Марина получает 1500 за то, что она пыталась всех спасти, шла на переговоры. А мне за то, что я ее спас. За то, что ты боялся. А за это тебе еще, да, хорошо в плюсе. Хотя я не уверен, что здесь стоит ставить в карму. Ну, а Леммингу за то, что он нашел этот шприц и... Кстати, за терминал, за общение с терминалом. Ну, молодец, давай. Ну, 300 давай. Хорошо получаешь. 300, ну ладно, а за Хрона надо сколько? Торговаться всегда со мной, понимаете, как чоп. Сколько за Хрона? Я считаю, что Хрон дорого стоит. То, что ты его добил? Ты его так беспощадно убил просто. Я тебе за это... Я его убил. Я бы тебе за это просто в карму еще минус дал. Ну, я тоже. Он меня спросил. Это последняя воля была. А мне в карму не будет обратно плюс за то, что я... С его головой на коленях. Я считаю, он умирал у меня на руках. Это сродни дискуссии об эвтаназии. Да, я согласен. Выполнил просьбу Хрона. У нас пока нет общего мнения по поводу эвтаназии в этом мире, поэтому да. Пока не берешь ни плюс, ни минус. Не, я про опыт. Опыта тем более, это нифига себе произошло. А я беру пример с Мариной и впадаю в истерику по поводу того, что ты убил Хрона, негодяй. Да и Славика вы тоже убили. Я тебя ненавижу. Если он нигде не нашел, либо он был там между чанами где-то, либо найдется потом, кто его знает. Но мы не успели его найти, поэтому. Да, возможно, погиб тоже. Кому еще торгуйтесь, кому еще за что карма дать? Вот по карме опыта. Кто ничего может что-то вспомнить? Марин, ты себе 1500 Мне, мне за удачный инцидент с дротиком. Нет, я получил очень интересный опыт. Это ты не принимал активного участия в этом. Это тебе просто я думаю, Марине надо в карму плюсануть за общение с этими, я же дал плюс, за песни. А было, да, за это? Я не давал карму. В общем. Ладно, тогда плюсик один. Плюс один в карму. Видишь, Марина, я добрый робот. Когда дело касается своих людей. Я считаю, что у нас сегодня удачно. Водилка завершилась, все. У меня третий уровень, если что. Супер. Одна серия, одна водилка, очень здорово. Точнее, одна большая серия. Одна сессия, так. Спасибо большое, что участвовали. Не забывайте зайти в ВКонтакте, чтобы обсудить. Не забывайте зайти также на каналы нашим участникам. У Рамона есть свой канал. И у Леминга. В деталях видео можете найти, как к ним, как их посетить. Найти ссылки. Со мной сегодня играли Марина. Пока. Марина, совесть нации. Грустная Марина. Совесть группы Бонзаец. Бедная Заура. МДжей Рамон. Это я. Андрей Волков. И сибирский Леминг. Мы с вами увидимся уже совсем скоро. Я думаю, когда вы будете досматривать эту серию, то уже буквально на следующий день выйдет следующее. Так что живите долго, процветайте. Всем пока. Пока.